Глава вторая. Просыпаюсь резко, рывком. Сон слетает, будто его и не было. В голове сумятица из обрывков сновидений, но она не мешает мне рассмотреть чей-то силуэт у входа. Правда, лишь отчасти. Из-за спины ночного гостя ярко светит луна, его лицо скрыто в тени. Вижу только бело-голубые одежды, похожие на халат, и обнаженный меч в изящных руках. Блеск стали немного отрезвляет, и я тут же бросаюсь к торговцу. Кем бы ни был этот незнакомец, он явно не за солью зашел. Сразу видно – разбойник, а по-иному и быть не может. Хорошие люди, они немного другие. С обнаженными мечами по ночам не шастают. Уж я-то знаю. «Вставай, Левей, на нас напали!» Торговец скакивает, как ужаленный, словно до этого и не спал. Причем делает это настолько быстро, что я даже не замечаю, как он оказывается на ногах. Да чего уж там, я даже удивиться как следует не успеваю. А между тем незваный гость уже шагает к нам. Меч в его руке поднят параллельно полу, а острие клинка смотрит прямо в лицо торговцу. «Попался!» — раздается юношеский голос. «Неужели ты и впрямь думал, что тебе все сойдет с рук?» «Таким, как ты, выродкам из кровавого культа нет места на землях Альянса Мурим. Этой ночью твоим злодеяниям придет конец». «Чего? Кровавый культ? Злодеяние? Да этот пацан совсем рехнулся. Разве добряк Ли Вэй хоть капельку походит на злодея?» «Похоже, возникло недопонимание». Решаю я встать на сторону торговца. «Торговец Ли Вэй добрейшей души человек. Ты ошибаешься». Голос юнца столь же тверд, как сталь его клинка. Видимо, чтобы его переубедить, мне придется задействовать куда более серьезные аргументы. «А может, это ты ошибаешься? Торговец Ли Вэй подобрал меня посреди дороги, дал мне кров и пищу. Разве мог представитель кровавого культа так поступить?» «Это правда?» На этот раз юнец обращается уже не ко мне. «Да», — с трудом выговаривает Ли Вэй. «Я всего лишь обычный торговец». Его бледное лицо и закушенная до крови губа красноречивее любых слов. Он не просто напуган, он в ужасе. Все равно этого мало. Несмотря на отказ, в голосе незнакомца слышится надлом. Он практически готов мне поверить. Думаю, еще немного, и я его дожму. Осталось лишь сообразить, как это сделать. «О, а это идея!» Больше не раздумывая, шагая к торговцу и силой дергаю его за отвороты халата. Одежда Ли Вэя распахивается прямо у него на груди, полностью оголяя торс. «Ну как тебе?» – торжественно произношу я. «Разве это дряхлое тело может принадлежать адепту боевых искусств? Особенно эти мощные грудные...» «Ого, торговец Вэй, а ты в хорошей форме. Ты что, качаешься?» «Постой-ка, а что это за странная татуировка? Секта Черного Неба. Это что, название твоей торговой гильдии или...» «Ох, видимо, зря я все это затеял». «Похоже на то», — отвечает торговец, или скорее член кровавого культа. В трактире повисает мертвая тишина. И торговец, и гость оба смотрят на меня. Первый с непреодолимым желанием убить. Второй – с недоумением и даже какой-то жалостью. «Кажется, мне пи, тебе пи, в сторону!» Кулак торговца проносится у самого моего носа. Его удар настолько быстр, что сопровождается гулом рассекаемого воздуха. Но на мою удачу ночной гость оказывается быстрее. Он молнией проносится через помещение и выдергивает меня прямо из-под удара. Шею обжигает болью, а в следующую секунду я уже лечу кубарем к противоположной стене. И что хуже всего, поднимаю при этом нехилую такую тучу пыли. «Апчхи!» «Ну, если сегодня меня не прикончит адепт кровавого культа, то с этим прекрасно справится астма. Впрочем, загадывать так далеко пока рано. Адепт кровавого культа все еще жив-здоров и даже не помышляет о смерти». Прямо на моих глазах он с ловкостью гадюки раз за разом уклоняется от холодной стали. Клинок порхает в опасной близости от тела культиста, но тому каким-то чудом удается от него ускользать. Во дает! Да с такими талантами ему бы в цирке выступать, а не разбойничать. Больше бы заработал. Апчхи! Снова эта проклятая пыль. Все, хватит на полу прохлаждаться, а то не ровен час и впрямь задохнусь. Оперевшись о стену, пытаюсь встать. Получается скверно. Ноги дрожат от слабости. Сказывается не очень мягкое приземление. Нет, спасибо, конечно, этому славному парню за то, что спас, но мог бы и поаккуратней. Незачем было так сильно меня швырять. В этот момент кулак торговца пролетает в опасной близости от головы моего спасителя и по касательной задевает несущую балку. Крак! Разлетается в щепу крепкая на вид древесина. Жуть какая! А ведь это могла быть моя голова. Беру свои претензии обратно. Ну, швырнул и швырнул. Подумаешь, тоже мне проблема, я же не стеклянный. Тем более, что сейчас у меня есть дела и поважнее. Надо поскорее сваливать с этого праздника жизни. К счастью, после увиденного у меня резко прибавляется сил, и я тут же даю дёру в сторону выхода. «Не сбежишь!» — кричит мне вслед торговец. «А чего он ко мне пристал? Сам с плохой компанией связался, сам портаки какие-то нерукопожатные набил, а я теперь, выходит, крайний?» «Схвати его!» «Это он кому?» «Только успеваю об этом подумать, как на меня падает чья-то тень. В дверном проеме появляется новый посетитель. Сегодня что, день открытых дверей?» Да с таким количеством гостей этому заброшенному трактиру впору заново открываться. «Ра!» Зачем-то рычит на меня незнакомец. Лучше бы он этого не делал. Не знаю, когда он в последний раз чистил зубы, но было это явно не сегодня и даже не на прошлой неделе. Впрочем, вонь изо рта — не единственная его беда. Судя по бумажному прямоугольнику на лице, он еще и слепой. И вот этому бедолаге приказали меня схватить? Как низко! Этот кровавый культ и впрямь состоит из одних отбросов. Как им вообще пришло в голову использовать незащищенные слои населения в своих корыстных целях? Это просто возмутительно! Я буду жаловаться! Ра! Опять этот ра! Неужели он ко всему прочему еще и не мой? А я еще на свою судьбу жаловался. Вот кому действительно не повезло. Если тебя держат в заложниках, просто кивни. Ра! В третий раз рычит незнакомец и вместо предложенного кивка зачем-то кидается на меня. Вот так и делай людям добро. Увернувшись от его загребущих рук, бросаюсь к противоположной стене. Но все тщетно. Толстые узловатые пальцы хватают меня сначала за воротник, а затем и за шею. Через секунду я оказываюсь в жестком захвате, настолько плотном, что не продохнуть. И откуда у него столько сил? Я прям чувствую, стоит ему еще немного надавить, и из меня не то что недавний ужин полезет, но и перемолотые в труху ребра. «Остановись, или мальчишке конец!» — кричит адепт кровавого культа. Это он явно обо мне. Ну, теперь хотя бы понятно, зачем я был ему нужен. Непонятно другое. Неужели Ли Вэй и правда рассчитывает, что это сработает? Мы же не в какой-то сопливой киношке с рейтингом 12+. В реальной жизни такие выходки не прокатывают. Холодная сталь замирает в каком-то сантиметре от шеи торговца. Проходит секунда, две, и незнакомец в бело-голубом опускает свой меч. «Да вы, должно быть, шутите. Нет, я, конечно, рад, что он так ценит мою жизнь, но это как-то, даже не знаю, безответственно, что ли? Их там в этих самых сектах совсем ничему не учат. Например, не вести переговоров с террористами или, на худой конец, хотя бы не так быстро сдаваться». «Сложи свой меч, воин с горы Мудан, и тогда обещаю, мальчишка не пострадает». «Одних слов мало», — колеблется воин с этой самой горы. «Вы, адепты черного неба, не те, кому стоит доверять». «Ха, ну либо так, либо мой Цянши оторвет сопляку голову. И тогда кровь невинного окрасит не только мои руки, но и твой дух». «Готов ли ты к такому исходу, воин с горы Мудан?» «Он-то, может, и готов, а вот я точно нет. Умирать дважды за день — это уже перебор. Вот только кого это волнует? Ну, хоть на Цянши перед смертью посмотрел. Уже неплохо. Если бы еще эта его бумажка мне весь обзор не загораживала, было бы вообще замечательно. А то она так и норовит мне нос пощекотать. Ему-то она, может, и не мешает. Он же вроде как слепой. А вот мне еще как. Ну и каков будет твой ответ, воин с горы Мудан? Да как так-то? Тут моя судьба на волоске висит, а я даже не вижу, что в 10 шагах творится. И будто этого мало, от этой чертовой бумажки у меня весь нос свербит. Того и гляди, чихну. Я... апчхи! Ну все, достал. Я резко задираю голову и хватаю листок зубами. Клац! Поймал. Полдела сделано. А теперь дергаем бумажку на себя. Стой! Не трогай талисман! А то что? Хочу спросить я в ответ, но не успеваю. Из головы Цянши вырывается яркая синеватая вспышка. Апчхи! Какое красивое звездное небо! Столько звезд на нем, и все кружатся словно в танце. Прекрасное зрелище. Только почему меня от него так воротит? И вообще, куда подевалась крыша трактира? Я же только что был внутри здания, а теперь неизвестно почему, ощущая спиной прохладную землю. И как я здесь очутился? Ведь меня еще совсем недавно сжимал в объятиях местный вампир. Ну, впрямь как Беллу из «Сумерек». Тошнота тут же усиливается. И зачем я только про это вспомнил? Поборов приступ тошноты, пытаюсь встать, но все тщетно. Ощущение такое, будто меня каменной плитой сверху придавило. Не могу даже пальцем пошевелить. Видимо, зря я эту бумажку отодрал. Пускай бы себе висело, не яйцо же. Ну и эти двое тоже молодцы, не могли раньше предупредить. В памяти потихоньку всплывают события, одно за другим. Синяя вспышка, сильный порыв ветра, чувство полета, а затем громкий треск и темнота. Горлу снова подкатывает тошнота. Ну что ж, пришло время подводить итоги. Похоже, за неполные сутки я не только умудрился стать жертвой кровавого культа, повстречался с Цянши и оказался в эпицентре магического взрыва, но и обзавелся первым в своей жизни сотрясением. Да, начало так себе, но зато теперь хотя бы понятно, что книги про попаданцев не лгали и что влипать в неприятности для попаданца – это в порядке вещей. Еще бы знать, как мне теперь из этих неприятностей выбираться. Хорошо, хоть чувствительность потихоньку возвращается. Я уже вполне неплохо ощущаю правую руку. Пока что только кисть, но и это радует. Пытаюсь на пробу сжать пальцы. Хм, а что это у нас тут такое теплое и мягкое, словно хлебушек? Неужели из-за магического взрыва припасы Ливея разлетелись по всей округе, и по счастливой случайности часть из них оказалась у меня под рукой? Вот это удача! В животе снова урчит, но я не обращаю на это внимания. Все мои усилия направлены на то, чтобы чуть повернуть голову и рассмотреть, что же я там такого нащупал. И вскоре мне это удается. Матерь Божья! Да это не хлеб и даже не булка. Это самый настоящий пи... А! Глухо стонет воин с горы Мудан. Хотя какой из него теперь воин? Разве у воина могут быть такие сиськи? Я с ужасом пытаюсь отвернуть ладонь от распахнутого халата, но получается так себе. Широкие ленты, что до этого прижимали упругую грудь, теперь с той же силой прижимает мою руку к этой самой груди. И все бы ничего, возможно, я бы даже не рыпался. Кто же откажется от того, чтобы пожмакать красивую женскую грудь? Да вот только лицо воина Мудан было совсем не женским. Юношеским, да, красивым, безусловно, но не женским. Проклятые трансформеры, неужели они и досюда добрались? В голове каскадом проносятся воспоминания. Таиланд, Пхукет, Улица Бангла-Роуд, две бутылки рома и какая-то девица на горизонте. Бррр, как вспомню, так вздрогну. А еще, говорят, молния два раза в одно место не бьет. Как следует, посетовав на судьбу, тяну на себя руку. Медленно и аккуратно, так словно вытягиваю ее из лап дикого зверя. И, как назло, по пути нечаянно задеваю розовый сосок. «Ах!» — снова раздается стон со стороны этого... этой... Нет, ну что за напасть? Мало мне было повстречать вампира и культиста, так теперь еще и гендерная интрига нарисовалась. И за что мне все это? «М-м-м!» — в который раз уже стонет это недоразумение. «Да что ты так ерзаешь? Отдай руку, скотина!» На мгновение замираю. Жду, пока он, она, оно успокоится. Через секунду-другую воин-мудан вроде как затихает. Ну все, пан или пропал. Резко дергаю руку на себя и... цепляюсь онемевшим мизинцем за край ленты. В ночной тишине раздается звонкий шлепок. Ткань плотно впивается в белоснежное тело. И в то же время пара холодных голубых глаз впивается мне в лицо. Несколько секунд мы молчаливо смотрим друг другу в глаза, а затем воин с горы Мудан переводит затуманенный взгляд с моего лица на собственную грудь. Ох, что сейчас будет? Словно в замедленной съемке я наблюдаю за тем, как рот воина неторопливо открывается, и из него вылетает совсем не воинский визг. «Ви-и-и! Брат, сестра!» — пытаюсь я объяснить, но тщетно. Изящная ладонь перекрывает мне обзор. Раздается еще один, на этот раз куда более громкий шлепок. Щеку обжигает болью. Я снова погружаюсь в спасительную темноту. «Апчхи!» Это начинает входить в привычку. Дурную привычку. Хоть мне и по душе вид ночного неба над головой, но эти звездные карусели рано или поздно меня доконают. Отвожу взгляд в сторону, подальше от небосвода, чтобы хоть так унять вновь разбушевавшееся головокружение. Становится чуть легче. А нормально он меня приложил. А в том, что это именно он, я теперь ни капельки не сомневаюсь. Уж больно рука у него тяжелая. Во рту до сих пор вкус крови стоит. Языком ощупываю зубы, а то мало ли. В таком месте, как это, за зубами надо следить особо. Чувствую, нормальных стоматологов здесь днем с огнем не сыщешь. Пока инспектирую полость рта, внимательно осматриваюсь по сторонам. На первый взгляд вроде никого, но это только на первый, а вот чтобы получше осмотреться для этого, мне надо хотя бы встать. А с этим как раз таки беда. Чувствительность к телу хоть и вернулась, но слабость никуда не делась. Ну хотя бы зубы все на месте, уже неплохо. Переваливаясь на бок и через силу встаю на корячки. Головокружение усиливается, но я стараюсь не обращать на него внимания. Не до него сейчас. Я до сих пор не знаю, что случилось с адептом кровавого культа и его ручным зомби, да и про воина Мудан забывать не стоит. Он хоть и не злодей, но с самоконтролем у него явные проблемы. Ему бы к психологу походить на курсы управления гневом. Ох-ох-ох, что ж я маленьким не сдох. Мне с трудом удается вернуть себе вертикальное положение. Ноги все еще дрожат, да и держат меня с трудом. Но это уже хоть что-то. Всяко лучше, чем на четвереньках ползать. Знать бы еще, куда теперь идти. А то темнота стоит такая, что дальше своего носа не видно низги. В этот момент, словно по заказу, из-за густых облаков выплывает серебристый диск. Лунный свет немного разгоняет кромешную тьму, и мне, наконец, удается разглядеть окрестности. «Нормально так погуляли». Других слов подобрать не могу. Вид полуразрушенной таверны так и намекает, что белый пушной зверек промелькнул у самого моего носа. Особенно об этом кричит отсутствующая напрочь крыша. «И как мне только удалось выжить во всей этой передряге?» Ума не приложу. Хотя, если так подумать, есть у меня одна идейка. Я ведь очнулся не абы где, а прямо под боком у воина Мудан. Так что, скорее всего, это он меня спас. Причем уже не первый раз. Сначала от кулака Ливея уберег, а теперь и от странного взрыва. Кстати, о нем, о взрыве. Я припомнил запоздалые предостережения Ливея и воина Мудан. Они оба просили не трогать талисман. Неужели взрыв произошел из-за той непонятной бумажки на морде Дзянши? Ох, видимо, и впрямь не стоило ее трогать. Интересно, а что стало с самим Дзянши? Не то чтобы я о нем беспокоюсь, просто если он уцелел, то мне стоит быть настороже. Уррр! Раздается совсем рядом. От внезапного звука я резко вздрагиваю, правда, уже через секунду столь же быстро успокаиваюсь. Урчащий звук исходит не от подкравшегося ко мне зомби, а из моего собственного желудка. В этот момент мой взгляд падает на бесхозную телегу торговца Ливея. Во мне вспыхивает нешуточная борьба между голодом и осторожностью. С одной стороны, лучшим решением будет свалить куда-нибудь подальше от этого жуткого места. С другой же, я прекрасно понимаю, что далеко мне уйти не удастся, ни в моем нынешнем состоянии, тем более при такой-то темноте. Тут уж одно из двух, либо меня сожрут дикие звери, либо я попросту переломаю себе все ноги, ну или в лучшем случае заблужусь. Уррр. Снова урчит живот. Ладно, уболтал. Повозка так повозка, но сначала следует получше разведать обстановку. Взвесив все за и против, первым делом отправляюсь обратно к таверне. Не то чтобы мне снова хотелось подышать пылью, просто недавний взрыв никак не дает мне покоя. Я должен выяснить, что же стало с тем неудачливым Дзянши, потому как если он все еще жив, то ни о какой повозке не может идти и речи. Таверна встречает меня с запахом подгнившей древесины и уже знакомой пылью. Только теперь эта самая пыль не стелится ковром по грязному полу, а вполне вольготно парит в воздухе. Думаю, если бы не отсутствующая крыша, то я бы вряд ли сумел хоть что-то рассмотреть через пылевую завесу. А так, благодаря лунному свету, даже не заходя внутрь здания, только через один дверной проем мне удается разглядеть все, что нужно. Как я втайне и предполагал, Цянши окончательно двинул кони. Его теперь уже точно хладный труп валяется неподалеку от той самой стены, где он меня поймал. На лице зомби больше нет загадочного талисмана, да и самого лица, как такового, тоже больше нет. На его месте сплошное месиво. Неподалеку от головы Цянши валяется здоровенная доска. Похоже, она-то его и приложила. Пока луна не зашла за облака, быстро пробегаю взглядом по внутреннему убранству таверны в надежде отыскать следы Ливея. Но, к своему удивлению, не нахожу ни единой зацепки. Ни клочка одежды, ни пятнышка крови. Разве что тот самый короб, в котором когда-то хранилась сладкая утка да два спальных мешка. Похоже, адепту кровавого культа удалось скрыться. Зато теперь хотя бы понятно, куда подевался воин с горы Мудан. Скорее всего, он бросился следом за своим обидчиком. Ну и славно, туда им обоим и дорога. Теперь осталось разобраться с трупом, а то как-то мне неспокойно в его присутствии. И только я успеваю об этом подумать, как тело Дзянши вспыхивает синим пламенем. Оно горит ярко, но недолго, и когда все же стихает, то на том месте, где до этого лежал Дзянши, остается лишь кучка пепла в форме человеческого тела. Ну, одной проблемой меньше. На негнущихся ногах ступая внутрь помещения и первым делом направляясь к опрокинутому на бок коробу. Пусто, констатирую, осмотрев тару на предмет чего-нибудь вкусненького. Досадно, но ладно. Уверен, что при осмотре повозки мне повезет больше. Прихватив по пути оба спальных, шагаю обратно к выходу. Больше мне здесь делать нечего. Вновь оказавшись на свежем воздухе, я в очередной раз чихаю и только после этого уже порядком поднадоевшего действия отправляюсь к повозке. Причем иду я не прямиком к повозке, как бы это сделал ее реальный хозяин, а обхожу телегу по широкой дуге. И все ради того, чтобы не потревожить мерно посапывающего буйвола. А то не хватало мне еще для полного счастья примерить на себя роль неудачливого Тореадора. Обогнув повозку, забираясь внутрь. Так, что тут у нас? Из-за матерчатого тента лунного света явно недостаточно, чтобы разглядеть внутренности повозки. Поэтому приходится ориентироваться на ощупь. Ну и немного по запаху. Все же я ищу не абы что, а съестные припасы. Вскоре до моих ноздрей доносится первый вполне себе съедобный запах. Пахнет душистыми травами и чем-то пряным. Бинго! Немного покопавшись в каких-то тряпках, выуживаю из-под них тряпичный кулек. Не совсем то, что я искал, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Главное, пахнет вполне съедобно. Ну а то, что внутри не очередная сладкая утка, это я уж как-нибудь переживу. Выбравшись из повозки, раскрываю кулек. Такс, что тут у нас? При тусклом лунном свете не так-то просто разглядеть содержимое кулька. Но сладковатый пряный запах не оставляет сомнений. У меня в руках нечто съедобное. Мои тонкие детские пальцы ловко ныряют внутрь тряпичного мешочка и извлекают наружу шарик размером с крупную ягоду. На первый взгляд находка напоминает какой-то восточный десерт из тех, что так их хочется взять и единым махом запихать в рот. Но, несмотря на искушение и жуткий голод, я сдерживаю себя и вместо того, чтобы захомячить лакомство целиком, сначала царапаю поверхность шарика зубами. В ту же секунду по полости рта расползается травянисто-сладковатый привкус. А ничего так, вполне неплохо, напоминает мятную конфету. Убедившись в съедобности находки, тут же запихиваю ее себе в рот. Нет, ну а чего тянуть? Не будет же торговец Левей перевозить какую-нибудь отраву под видом безобидных конфет? Или будет? Внезапно где-то в области моего пупка вспыхивает самое настоящее пламя. Чудовищный жар стремительно растекается по всему телу. Он настолько горяч, что я не могу сделать ни единого вздоха. Чувство такое, будто в меня залили чан раскаленного масла. Нет, но кто бы мог подумать, что жрать конфеты, приготовленные культистом, может быть плохой идеей. Хотя та же сладкая утка была вполне неплоха. Ну что же, вот и подошло к концу мое недолгое, но наполненное событиями приключение. За каких-то несколько часов я успел побывать в шкуре другого человека, стать свидетелем разборок в стиле кунг-фу, пообщаться с самым настоящим зомби и даже потрогать живого трансвестита. Хотя о последнем пункте лучше забыть раз и навсегда, а то не видать мне райских кущ, как своих ушей. Кстати, о них, о райских кущах. Отчего это я до сих пор жив? Жар вроде как и не думает стихать, а чувствую я себя при этом отменно, даже лучше, чем прежде». Ноги так и вовсе просятся в пляс, а сердце бухает так мощно, что уши закладывает. Единственный раз, когда я чувствовал нечто подобное, случилось тогда, когда я по дурости своей впорол пол-литра мощного претрена прямо перед тренировкой. Ох и настрадался я тогда, что во время тренировки, что после. Сначала пришлось на самой тренировке всю дурную энергию выплеснуть, а потом еще и около недели в постели проваляться, чтобы нервную систему в порядок привести. С тех пор я и зарекся эту дрянь употреблять. И вот в новом для себя мире я снова наступаю на те же грабли. Одно радует, попался мне все же не яд, а пусть и мощный, но вполне себе привычный стимулятор». А с этой дрянью мы, качки, умеем бороться. Первым делом надо куда-то деть так и прущую из меня энергию. потому как если этого не сделать, то я попросту перегорю. Хорошо, что я знаю один проверенный способ. Недолго думая, зашвыриваю бумажный кулек вместе со всем его содержимым в повозку, а сам пристраиваюсь к этой самой повозке сзади. Ну а после хватаюсь ладонями за ее нижний край. Немного подседаю, упираясь голыми пятками в землю и, наконец, сделав глубокий вдох, тяну повозку на себя. Ясное дело, безрезультатно. Повозка и не думает сдвигаться. Но мне этого и не надо. Сейчас для меня главное другое. Выплеснуть заемную силу, а не демонстрировать чудеса силы. Тем более, что и сил в моем новом теле не то чтобы много, а оттого тяну я медленно и равномерно, без рывков и прочего богомерзкого читинга. Впрочем, кого я обманываю? Даже если бы захотел, все равно бы эту треклятую телегу с места не сдвинул. Не с этим тщедушным тельцем. Вдох, выдох. Мерно покачивается повозка. Я же между делом уже вовсю обливаюсь потом. Энергии-то у меня хоть отбавляй, а вот навыков, чтобы эту самую энергию в нужное русло пустить, пока что нет. Но не привык я к новому для себя телу. Что поделать? Пыхчу дальше. Повозка продолжает поскрипывать. А энергия тем временем и не думает убывать, да и жар в теле никак не стихает. Одно хорошо. Чувствую я себя при этом отменно. Ну а то, что дышу глубоко и потею, как девственник на первом свидании, так к этому я привычный. Тренировка, она на то и тренировка, чтобы как следует кровь погонять. Вскоре замечаю нечто странное. Повозка начинает покачиваться чуть сильнее, чем прежде. А ведь я вроде как-то не особо и стараюсь, все делаю как прежде. Глубже под повозку не подседаю, пятками в землю сильнее не упираюсь, да и спину лишний раз не нагружаю. Но все равно прогресс есть. Странно это все. Ну да ладно, может у повозки под колесами новая колея образовалась из-за моих постоянных рывков, вот она и сдвинулась. А возможно, мне просто кажется. Тем более, что и пот, который мне глаза застилает, какой-то гнилью отдает, судя по запаху. Чудится, наверное. Отмахиваюсь я и дальше продолжаю тянуть. На себя и короткий отдых. На себя и короткий отдых. На себя и короткий отдых. Череда однотипных движений постепенно сливается в белый шум. Вскоре я теряю счет времени. Количество повторов перестает меня волновать. Разум постепенно замирает, словно комар, вляпавшийся в густую смолу. Но я все так же продолжаю тянуть, потому что таков путь.